Надо. Чистые трусы, футболку и две пары носков. С остальным порядок. Но я все сам соберу, не беспокойся. Время до обеда провел в сарае. За это время сделал еще два порт-ключа без точки привязки, в виде аналогичных медных колец. Единственное их отличие было в том, что я у них на ободе по внутренней стороне при помощи трансмутации нанес гравировку слова активатора, на случай, если забуду. Метку на один из порт-ключей поставлю в столице, чтобы в любой момент можно было переместиться, не заморачиваясь общественным транспортом, а второй пусть будет на всякий пожарный случай. Нашел старый небольшой брезентовый вещмешок, закинул в него чистое нижнее белье. Пообедав, поехал на центральный вокзал. В 13:40 прибыл на площадь перед вокзалом. По площади прогуливался парень и кричал в мегафон. В 14 часов стартует автобус «Волгоград», «Москва», подходим, приобретаем билеты. «Добрый день», — сказал я парню с матюкальником в руках. «Подскажите, откуда стартует автобус?» «Вон, видишь, толпа с сумками стоит», — показал парень на людей, стоящих неподалеку от таксистов. «Оттуда, благодарю». Подойдя к людям, стал внимательно осматривать их. Мне приглянулась девушка примерно 23-25 лет, длинноволосая голубоглазая блондинка со стройной фигурой и вторым размером груди. По летнему теплу она была одета в белую блузку и черную юбку, длиной чуть выше колен. Каким-то шестым чувством я понял, что она едет одна. Подошел к ней. «Добрый день, девушка, вы же едете в столицу?» «Да, мальчик», — ответила блондинка. «Ты что-то хотел?» «Да, конфундус». От души приложил блондинку бесполочковым заклинанием снижения критичности мышления и дезориентации. В моем исполнении оно вышло раза в 4 слабее, чем должен быть. Заметив, что взгляд девушки стал расфокусированным, начал ей говорить установку. «Я близкий родственник твоей лучшей подруги, направляюсь в столицу. Подруга просила тебя присмотреть за мной. Ты с радостью согласилась, поскольку в компании веселей. Я очень стеснительный, поэтому ты не будешь задавать мне вопросов о подруге и нашей семье». Заклинания не хватило надолго, оно начало потихоньку спадать. «Привет, ты же племянник Ольги?» «Да», — спросила девушка. «А ты уже купил билет?» «Привет, я Иван», — Ольга сказала. «Как тебя зовут? Но извини, у меня вылетело из головы, и я не успел купить билет, но деньги с собой. Сколько надо?» «Меня Марина зовут», — улыбнулась блондинка. «А билет стоит 100 тысяч. Давай деньги, я куплю, а то тебе могут не продать». Кивнув, отсчитал нужную сумму и вручил девушке. Она подошла к парню с мегафоном и купила билет. «Как удобно, когда не нужен паспорт для подобного действия. Свидетельство о рождении я на всякий случай взял с собой, наверняка пригодится. Память подсказывает, что лет через 20 в одиночку парень моего возраста без нотариально заверенного разрешения родителей не смог бы поехать куда-то вот так запросто, вроде как со знакомой. За 10 минут до отправления подъехал автобус, все загрузили в него вещи. Откровенно говоря, толпа была не столь большой, всего 15 человек, считая нас с Мариной. Все стали занимать переднее сиденье. «Марин, какой смысл нам толпиться? Пошли на заднее сиденье». «Точно», — согласилась девушка. «Мы заняли предпоследний ряд». Ровно в 14 часов автобус тронулся. В реальности это моя первая поездка на далекое расстояние, но память намекала, что это не совсем так. Оказывается, я даже в космосе был, ну или, вернее будет сказать, то существо, часть памяти которого мне досталась. «Иван, а чем ты занимаешься?» — спросила Марина. «Разве не понятно по моему возрасту? Я школьник». «Ну, а может, у тебя есть какое-то хобби?» — продолжила спрашивать Марина. «Да, есть кое-что. Я увлекаюсь изучением эзотерики, магии и всего подобного». «А ты чем занимаешься? Зачем едешь в Москву?» «Я недавно закончила институт по профессии бухгалтер, вот, хочу в столице на работу по профилю устроиться», — ответила Марина. «А разве институт заканчивает не в июле?» «Ну, так-то на дневном отделении, а я на вечернем училась. У нас госэкзамены и защита диплома были в феврале, а диплом выдали в марте. Помыкалась всюду, поработала в паре мест, но нигде не хотят платить зарплату. В одном месте сказками кормит, хотя деньги на счетах есть, в другом денег реально нет. Говорят, в столице с этим проблем нет. Ты, главное, осторожней присматривай работу, на бандитов не нарвись. А то запрут на квартире, отберут паспорт, подсадят на иглу, и вместо головы будешь другим местом работать. Думаешь? От задумчивости на лбу у Марины промелькнула складка. Я считала, только у нас бандиты. Не может же быть, чтобы в Москве то же самое творилось. Какая ты наивная. В столице самые деньги, а где деньги, там и весь шлак общества. В Москве как раз бандитов полно и нарваться можно в 5 секунд. Дальше мы ехали, перекидываясь анекдотами. На выезде из города автобус остановили на посту ГАИ. В автобус зашел милиционер и сказал: «Приготовьте документы для проверки». Марина сильно занервничала. Пришлось спросить у нее, перейдя на шепот: «Ты чего кипишуешь?» Девушка посмотрела на меня дикими от страха глазами. «Ты же несовершеннолетний?» Шепотом спросила она. «Можешь кое-что спрятать себе в сумку? Ты что, наркоту везешь?» Нахмурился я. Девушка судорожно сглотнула. «Где?» Коротко спрашиваю у нее. Марина достала свою дамскую сумку. «Если там лежат документы, то доставай оттуда паспорт, а сумку отдай мне. Не волнуйся, все будет нормально». Девушка молча достала паспорт. Я забрал у нее сумку. Когда Марина подняла глаза вперед, активировал браслет отвода глаз. Девушка оглянулась посмотреть на меня, но никого не обнаружила, поскольку взгляд все время соскальзывал. В салон зашли два милиционера, один из которых был с собакой. Они быстро прошли по салону автобуса, рассматривая паспорта людей, и, наконец, дошли до нас. Собака, немецкая овчарка, сделала стойку на Марину, к тому же девушка сильно нервничала. Блондинка протянула милиционеру паспорт, он взял его, осмотрел, внимательно посмотрел на девушку, на собаку, снова на Марину. «Девушка, берите ваши вещи и пройдемте с нами», — твердо приказным тоном произнес милиционер. Марина побледнела, взяла пакет с едой и вышла в сопровождении милиционера. Затем водитель открыл грузовой отсек и оттуда извлекли чемодан девушки, а собака его весь обнюхала. Пока девушка отсутствовала, я заглянул в дамскую сумку. Внутри лежал полиэтиленовый пакет сушеного каннабиса, примерно половина килограмма. Развязал пакет и понюхал. Обычная дичка, слабенький дикорастущий каннабис, которого полно растет в волгоградских оврагах. Такого, чтобы вставило, надо выкурить четверть этого пакета. Через 7 минут Марина вернулась, плюхнулась рядом со мной. Вид у девушки был не очень хороший. Бледная, губы подрагивает. Автобус закрыл двери и тронулся. Отключил отвод глаз. Марина повернула голову и с непомерным изумлением большими глазами уставилась на меня. «Нафига тебе дичка?» Спрашиваю девушку тихим голосом. «Она же ничего не стоит, а срок дадут, как за настоящую траву в особо крупных размерах. Мне говорили, что в столице и такая трава уйдет по цене нормальной, а деньги нужны», — дрожащим голосом тихо ответила Марина. «Ну, я нарвала в частном секторе, насушила и решила взять немного, чтобы продать и денег заработать хотя бы на первое время. Ну и дура, как ты без связей собралась ее толкать? Тебя либо менты схватили бы, либо бандиты отняли бы, посчитав конкуренткой. Я не знала, что это так страшно», — поделилась переживаниями девушка. «Думала, все, посадит меня. Спасибо тебе. А как ты сумел пропасть? Дядька-спецназовец научил правильно и быстро прятаться даже на ровном месте, не моргнув глазов, тут же придумал отмазку». Пробежавшись взглядом по голым ногам девушки, внезапно осознал, что подростковый организм дает о себе знать. На лицо невольно вылезла ухмылка, стало понятно, что вот он шанс попробовать, каково это, спать с девушкой. Кстати, Я тебя только что от 10 лет тюрьмы спас. Неужели надеешься, что обойдешься одним спасибо? Надеялась, сказала Марина, нахмурив брови. А что бы ты хотел? Об этом в принципе не мудрено догадаться. У меня сейчас такой возраст, что постоянно хочется секса, а все девушки засматриваются на парней постарше, лет от 16. Так что, скрасишь дорогу до столицы несколькими минетами. Что? Удивилась Марина, изумленно выпучив глаза подобно гипножабе. Ее даже перестало колотить от отходника. Да ты мелкий паршивец. Пользуешься моим положением и надеешься на что-то. Начнем с того, я нагло упер указательный палец в плечо Марины, что это ты пользуешься моим положением. Между прочим, я сильно рисковал, покрывая серьезное преступление, хранение и распространение наркотиков в особо крупных размерах, а впереди еще как минимум 5-7 постов ГАИ. Ты можешь и отказаться качественно отблагодарить своего спасителя, но в таком случае в дальнейших проверках можешь на меня не рассчитывать. Некоторое время на лице Марины отображалась нешуточная внутренняя борьба. Она прикрыла глаза и стала глубоко дышать. Ее грудь вздымалась вверх и опускалась вниз, приковывая к себе жадный взор неопытного подростка, коим я по сути являюсь. Некоторое время спустя девушка приняла решение и с горькой иронией произнесла: «Уговорил, чертяка языкастый». Она рукой полезла мне в штаны, затем наклонилась и начала расплачиваться. И стоило кочевряжиться. Поездка стала очень приятной. Когда волшебный миг первого знакомства дружка со сладкими и теплыми женскими губами закончился, я со счастливым выражением на лице откинулся на спинку кресла и из груди вырвался полный радости вздох. Первое время голове было пусто, тело пело от пережитого наслаждения. Некоторое время спустя в голову постучалась мысль, которую решил озвучить. «Скажи, Марина, а в бухгалтерии ты так же хорошо разбираешься, как делаешь минет?» «Лучше», — ответила девушка, вытирая платком кубы. «У меня, между прочим, красный диплом. А вот, например, можешь отмыть несколько миллионов долларов и затерять след от денег так, чтобы никто не обнаружил». Марина сильно задумалась, после чего ответила: «Ну, в принципе могу. Через офшоры можно затерять следы и легализовать доходы. Скажи, Марина, а ты бы хотела много и быстро заработать?» «Хм», — скептически протянула Марина. «Ты что же, хочешь предложить мне работу? А тебя что-то не устраивает? Дай подумать, протянула она. «Может быть, твой возраст? А что, для того, чтобы зарабатывать большие деньги, надо иметь какой-то определенный возраст. В мире есть много людей, которые стали миллионерами примерно в моем возрасте и никого это не смущает. И что же ты хочешь мне предложить?» — спросила Марина. «Если ты действительно так хороша в бухгалтерии, как недавно хвалилась, то хочу предложить тебе взяться за отмывание крупной суммы денег. За работу получишь 1% от суммы, это не меньше сотни тысяч долларов». 1% мало, — протянула девушка. «Все, забудь, я пошутил». «Нет», — она обнаглела. 1% ей, понимаешь ли, мало. «Или это я обнаглел?» «Нет, надо же такую глупость подумать, я не могу быть наглым, я милый, белый и пушистый». «Эй, ты чего, реально шутил?» — спросила Марина. «Ты слишком много кушать, в смысле зажралась», — возмущенно сказал я. «Люди за повышенную зарплату и премию в пару сотен баксов готовы таким заниматься, а тебе мало того, что долю предлагают в целый процент, еще и говоришь, что мало. Подумаешь, парочку офшоров на подставных лиц зарегистрировать и несколько переводов оформить. Знаешь что, милочка, лучше соси, это у тебя лучше получается, чем устраиваться на работу. Теперь я понимаю, почему не смогла нигде устроиться, слишком у тебя аппетиты большие». «Так ты что, не шутил?» — удивленно спросила Марина. «Если сумма такая большая, то я согласна». «Теперь я не согласен. Уже просчитал тебя и понял, что ты слишком продуманная и запросто можешь кинуть малолетку, даже не включив голову, как с этой наркотой. А подумать о том, что за большими деньгами всегда стоят большие люди, ты даже не захотела. Нет уж, милочка, ты не прошла собеседование, так что ищи себе обычную работу простого бухгалтера и зарабатывай те же деньги Паша десятилетиями. А Ольга знает, чем ее племянник занимается. С нотками легкой угрозы в голосе спросила Марина. Что, если я ей расскажу, что кое-кто работает на бандитов? Да, ты действительно недалекая девушка. Угрожать, да еще так беспонтово, человеку, которого подозреваешь в связях с бандитами. Ты что, суицидница-экстремалка? То на тюрьму нарываешься, то на смерть. Так-так, ехать нам далеко. Может попробовать методику глубокого гипнотического внушения. НЛП, конечно, дольше и тяжелее в применении, чем ментальное внушение, но результат не хуже ментальной печати, которую сейчас никак не потяну. Слушай меня внимательно. Я начал подбирать особый тембр голоса и ввел девушку в транс, после чего начал ставить ей ментальные закладки. Первая часть закладок призвана вызывать у девушки ко мне определенный набор чувств. Дружелюбие, родственную близость, приязнь, огромное доверие. Вторая часть закладок рассчитана на вызывание определенных реакций на определенного объекта, в данном случае меня. Счастье сделать что-то полезное для объекта, сексуальная привлекательность объекта, сексуальное влечение к объекту, получение максимальной степени удовольствия от сексуальных отношений с объектом привязки, подстегивание чувства радости и легкого счастья при нахождении вблизи объекта. Третью часть закладок установил в качестве ограничительных установок. Запрет на предательство объекта привязки, максимальный приоритет на запрет убийства и причинения вреда объекту, на выдачу любой информации, касающейся объекта кому бы то ни было, и приказа от объекта на выдачу определенной информации. На установку закладок у меня ушло 3/4 времени, проведенного в пути, и 3 магических резерва. Без магии закладки бы не встали так хорошо, а так вышла почти полноценная ментальная печать. Приходилось 3 прерываться, как раз после каждого блока закладок, когда автобус останавливался для похода в туалет. Мы прибыли на Павелецкий вокзал в 5 утра. К этому моменту Марина на меня смотрела, как влюбленная школьница на кумира, позабыв про разницу в возрасте. В столице накрапывал мелкий дождик и было прохладно. Нас в летней одежде пробрало до мурашек. У девушки было во что одеться, она достала из сумки легкую курточку и накинула на себя, я же подобного не предусмотрел. Плюнув на все, достал из вещмешка волшебную палочку и наложил на себя согревающие чары. «Это ты что делаешь?» – спросила Марина с улыбкой. «Погоди, дай угадаю, это волшебная палочка, а ты сейчас прочел какое-то заклинание». «Угадала. Это волшебная палочка». «Да, я наложил на себя согревающие чары». «И что, работает?» – скептически вопросила Марина. «Конечно. Это же основы самогипноза. Главное, убедить себя, что тебе тепло, а поскольку нам, людям, сложно во что-то поверить, я использую волшебную палочку и особые слова, вроде как заклинания». Пришлось подать девушке коктейль из правды и лапши. На самом деле заклинания действительно помогают магу поверить в то, что он делает и являются спусковым крючком для того или иного действия, но чары реальны, а не самогипноз, они действительно согревают, они внушают мысли о тепле. «Понятно», — обрадованно произнесла Марина. «То есть ты просто убедил себя, что тебе тепло, а чтобы самому поверить, использовал муляж волшебной палочки и слова заклинания. Прикольно. Тебе есть, где остановиться?» — спрашиваю девушку. «Нет, я надеялась снять квартиру по приезде», — ответила Марина. Надо купить газету с объявлениями об аренде недвижимости. Газетный киоск еще не работает. Думаю, газетные лотки в метро начинают работу часов в 6 утра. И на улице сыро и прохладно. Думаю, нам стоит спуститься в метро. Да уж, хочется туда, где сухо и тепло, произнесла Марина. А еще в туалет. Это ты сейчас с 1 в 1 вокзал описала. Мы зашли в здание Павелецкого вокзала и после поиска местной уборной, оказавшейся платной, выяснили, что метро на этой станции открывается в 5:35 утра. Нам оставалось подождать каких-то 20 минут, что в здании вокзала было делать с одной стороны проще, поскольку тут было относительно тепло и сухо, но в то же время сложно, поскольку тут находилась толпа народа. Бомжи, воры, цыгане, попрошайки и прочие прелести крупного вокзала. Запах в помещении, которое ведет к путям междугородных поездов и к метро, стоял непередаваемый. Это был запах немытых тел, перегара, пота, прелого мусора. Дождь превратился из моросящего в ливень, поэтому к прочим ароматам присоединился острый запах мокрой псины, исходящий от заходящего с улицы людского потока. От этого запаха хотелось поморщить нос и поскорее покинуть вокзал. «Куда поедем, когда метро откроется?» — спросила Марина. «Куда угодно», — хотел добавить. Лишь бы там не было ментов, но на вокзале, полном людей, упоминать о сумке с каннабисом чревато. По идее, в спальных районах милиционеры должны быть менее активными, но в спальный район ехать надо, уже конкретно зная, куда, а не просто так кататься туда-сюда. «И все же, хотелось бы конкретики», — произнесла Марина. «Я в Москве впервые и кушать хочется. Ты случайно не знаешь, где тут можно покушать? Ты такие вопросы задаешь, как коренному жителю. Извиняюсь, но я тоже тут впервые. Но ты так уверенно меня вел, словно не раз тут бывал», — сказала Марина. «Я быстро ориентируюсь в незнакомой обстановке. Действительно, что-то подсказывает, что я был в столице, мне все знакомо и спокойно ориентируюсь, но при этом точно знаю, что никогда дальше Волгограда не уезжал. Это наверняка память того синего шара, он точно тут был. Но и эта память не дает ответа на вопрос, где можно поесть двум голодным молодым людям, ни одна девушка хочет кушать. Извините», — обратился к нам мужчина примерно 40 лет. Он был в очках с круглой оправой, с трехдневной щетиной на лице, волосы русые, слегка поседевшие. На нем были надеты мятые серого цвета брюки и черный пиджак поверх футболки. Мужчина распространял небольшой запах перегара. «Я невольно услышал ваш разговор. В ресторанах кушать дорого, а недорогие заведения раньше 9, а чаще 10 часов не открываются. Вам в магазин надо, во-первых, намного дешевле, во-вторых, универсамы с 8 открываются». «Спасибо», — сказала Марина. «А вы подскажете, тут поблизости есть продуктовый магазин?» «Тут есть вблизи круглосуточный магазин, но я бы не рекомендовал здесь отовариваться», — ответил мужчина. «Вокзал поблизости, отравиться можно в 5 секунд. Лучше ехать куда-нибудь в спальный район. Вам, кстати, в аренду квартира не нужна». «Вообще-то нужна», — ответила Марина. «Что за квартира?» «Квартира хорошая, однушка в Свиблово. Дешевая, всего $150, поведал мужчина. «Квартира ваша?» — спрашиваю я. «Нет, знакомого», — мужчина помотал головой в стороны. «Но квартира хорошая, там все есть. Холодильник, телевизор, кровать, телефон. Мне сосед предложил пару флаконов водки, если найду ему порядочных арендаторов. А вы вон, сестра с братом, славяне, с виду порядочные люди. Меня это, Петровичем зовут. Ну, так как, нужна квартира. Надо посмотреть, что там за недвижимость». «Беру на себя роль ответчика». «Ну, вот и славно», — обрадовался Петрович. «Тогда, как метро откроется, мы сразу и поедем, чтобы хозяина перед работой успеть застать. Он там пока живет, но как сдаст, сразу к матери переедет жить». С открытием метро все ломанулись внутрь, и перед кассами выстроилась большая очередь. Я в очередь не стал становиться и придержал дернувшуюся в ту сторону Марину. Пробежал глазами по толпе праздно стоящих и встретился со взглядом парня в спортивном костюме примерно моего возраста. Он заметил мой взор. «Жетоны нужны?» — спросил этот парень, подойдя ко мне. «2. Сколько?» «2400, ответил парень. «Как в кассе?» — удивленно спрашиваю у парня, расплачиваясь с ним. «Левак. Фальшивые. Фирма веников не вяжет», — с гордым видом сказал пацан и подмигнул мне. «В принципе, Какая мне разница, если спокойно пройду внутрь за те же деньги, не потратив нервы в очереди? Мы спустились по эскалатору на станцию и с одной пересадкой добрались до станции метро Свиблова, откуда всего за 5 минут дошли пешком до арендуемой квартиры. Квартира оказалась в первом подъезде 10-этажного панельного дома, в тихом месте, вокруг деревья, вдалеке виднеются трамвайные пути и автомобильная дорога. Мы поднялись на лифте на 7-й этаж. Петрович стал звонить в звонок. Через некоторое время двери открыл мужчина среднего роста, примерно 1,75 м. Он выглядел на 40 лет, имел заспанный вид и был одет лишь в семейные трусы, майку и потрепанные тапки. Мужчина был слегка полноват, мог похвастать пивным пузом, был круглолиц, голова была абсолютно лысой, аж блестела. «Петрович, поймей совесть, ты чего в такую рань?» Заспанным голосом спросил мужчина. У него постоянно закрывались глаза. «На водку не дам». «Да, это, я тут тебе квартирантов привел, вот», — с радостным видом поведал Петрович. «А», — сказал хозяин квартиры и стал рассматривать нас. «Проходите», — посторонился он. Мы прошли в квартиру. «Погодите, я сейчас штаны надену», — сказал хозяин квартиры и удалился в единственную комнату. Мы стали осматриваться вокруг. Вполне себе неплохая квартира. Ремонт типичный советский. Бумажные обои, линолеум на полу в коридоре и на кухне, которую нам было из коридора видно. Из комнаты вышел хозяин квартиры. «Разувайтесь, проходите, осматривайте», — сказал он. «А вы кто друг другу будете? Чем занимаетесь?» «Это моя сестра, Марина, она будет снимать жилье. Беру на себя роль переговорщика, поскольку девушка после ментальной обработки немного не в себе. Я так, чисто на пару недель приехал в столицу посмотреть и проконтролировать, как родня устроилась. Она бухгалтером работает, жить будет одна, кошек и собачек нет, так что можете не беспокоиться». «Да, я в принципе не против кошек, можете держать, а вот собаку не стоит», — произнес хозяин квартиры. «Меня Василий зовут. Вам Петрович говорил. $150 в месяц, плата за месяц вперед, плюс предоплата в размере такой же суммы в качестве страховки, ну там, если вдруг решите мебель продать и свалить и тому подобное». Кухня была маленькой, примерно 8 квадратных метров. Обычная газовая плита, мойка, массивный холодильник ЗИЛ и советские шкафчики из белого ДСП. Простой белый стол с парой табуретов. В комнате был трехдверный советский шкаф из ДСП, раскладной двухместный диван, письменный стол, стул, и в углу на тумбочке стоял цветной ламповый телевизор «Горизонт». «Нам надо посоветоваться», — сказала Марина и отвела меня в сторонку. «Блин», — печально на ушко прошептала она. «Похоже, придется искать другой вариант». «Ты чего?» — спрашиваю у нее. «Что-то не нравится». «Хорошее место, дешево для столицы, хата нормальная, не убитая. $300, это же 1,5 миллиона. Возмущенно прошептала Марина. «А у меня всего с собой 900 тысяч, и те с трудом наскребла. Ну, ты, блин, даешь. Ехать в другой город почти без денег. Рисково. Не парься, я доложу оставшуюся сумму и на еду подкину». «Правда?» — с надеждой спросила девушка. Киваю, подтверждая правоту. «Я арендую эту квартиру», — уверенно сказала Марина хозяину жилплощади. «Замечательно», — с довольным видом произнес Василий. «Тогда давайте предоплату и можете заселяться. Я только вечером после работы заеду, заберу свои вещи». «Давайте составим договор», — вмешиваясь в диалог я. «Не дело это вот так на словах такими крупными суммами оперировать. Да и стоит обговорить момент по поводу оформления временной регистрации для девушки. Это же реально. Вам же нужен постоянный приличный квартиросъемщик, а не чтобы каждый раз разные не пойми кто были. И что по поводу оплаты коммунальных платежей, электричества, телефона? Ну, думаю, регистрацию можно устроить», — почесав в лысом затылке, выдал Василий. «А коммунальные платежи вам платить?» Хозяин жилплощади достал из письменного стола тетрадь в клетку и авторучку, после чего задумался. «А чего писать? спросил он. «Давайте мне, напишу». Накидал в двух экземплярах краткий договор об аренде на год, подтверждение об оплате и суммах. Подписали, заплатили требуемую сумму, получили на руки два экземпляра ключей. «У меня третий экземпляр ключей остается», — сказал Василий. «Только они у матери дома хранятся на всякий случай. Вы после шести будьте дома, хорошо?» «Обязательно», — отвечаю мужчине. Мы с Мариной покинули квартиру одновременно с хозяином жилплощади. Он спешил на работу, а мы в универсам за продуктами. Универсам расположился в паре минутах ходьбы на первом этаже панельного 16-этажного дома. Выглядел он как обычный советский универсам, пока не зайдешь внутрь. Ассортимент товаров поражал. Все, что я мог себе вообразить. Ряд алкоголя, в котором дешевый портвейн «Три семерки» соседствовал с дорогущим коньяком «Хеннесси-Хо» со спиртами столетней выдержки. Обычная лапша соседствовала с редкой лапшой из гречневой крупы. Тут же была и рисовая лапша. В этом универсаме впервые увидел тушенку из оленины откуда-то от российских оленеводов и австралийскую тушенку из кенгуру, добили меня пельмени с медвежатиной. Вот это все в столице в обычном придомовом универсаме. О, боги, просто невероятно. А несколько длинных полок с пивом, на которых соседствовала обычная жигулевская с дорогущими европейскими сортами. Одна бутылка была сделана из глины. Из надписи я понял только, что в этом пиве 40 градусов. Пиво с крепостью водки. Я словно в музей попал, ходил по магазину с прикольной стальной корзинкой, которую надо было брать при входе, чтобы складывать в нее продукты. Марина тоже ходила между полок с открытым от удивления и восторга ртом. «Это круче, чем в музее», – прошептала мне на ухо Марина. «Нет, ты это видел?» «Коньяк за 24 миллиона рублей. Да я таких денег в жизни не видела. А тушенка из кенгуру. Фу, зачем ты вообще ее взял? Не боишься есть такое? А что такого?» Пожал я плечами. «Мясо же. Интересно попробовать. Я бы и пельмени с медвежатиной взял, но больно дорого. 120 тысяч рублей килограмм. Это дороже, чем доехать до столицы». «А чего у них масло горчичное такое дорогое?» – спросила Марина. «У нас оно дешевле подсолнечного стоит, а тут в три раза дороже. Марин, горчичное масло, кроме как у нас и в Ростовской области, почти нигде не употребляют. Для местных это экзотика покруче кукурузного масла, да к тому же с довольно специфическим и непривычным вкусом. Я вообще удивлен, что мы тут встретили подобный продукт. Мы набрали множество продуктов сразу на несколько недель, брали без излишеств недорогую еду, в основном крупы, тушенку, кур, овощи и фрукты. Пришлось купить бытовую химию, шампуни и прочее, в итоге мой кошелек похудел на 360 тысяч. Дотащили до дома кучи пакетов. Марина по-быстрому пожарила яичницу и нарезала салат. После завтрака я вышел в подъезд и спустился в промежуток между вторым и третьим этажом. Тут между каждыми этажами, начиная со второго, с лестничной клетки был выход на балкон с пожарной лестницей. На этом балконе сделал привязку одного из пор-ключей. Глава третья. Днем мы с Мариной поехали на экскурсию по столице. Съездили на Красную площадь, на Воробьевы горы, на чистые пруды и ВДНХ. Усталые, но довольные мы вернулись на съемную квартиру к намеченному хозяином жилья времени. У меня складывалось чувство дежавю, словно уже когда-то бывал во всех этих местах. Абсолютно спокойно ориентировался на местности и мы даже ни разу не спрашивали дороги. Марина говорила, где хочет побывать, я вел к нужному месту. В отличие от девушки, я не тормозил в метро. Она постоянно стопорилась, разевала рот и крутила головой в попытках сориентироваться, я хватал ее за руку и, полагаясь на интуицию, тащил, словно на буксире, в нужную сторону на пересадку в метрополитене на другую линию. Обычно мы садились в вагон, из которого ближе всего выходить к намеченному месту. Это меня самого удивляло, поскольку точно никогда не был в Москве и метро видел впервые. Вскоре появился Василий и быстро собрал свои вещи. Попутно рассказал, как с ним связаться, если что понадобится. После его ухода мы приняли ванну, поужинали, и я впервые познал, что такое быть с женщиной. Это было весьма волнительно, и, несмотря на наши отношения в автобусе, все равно сильно переживал. Ну что я могу сказать, завтра кое-кому надо устраиваться на работу, только не на простую работу, а в нужное место. Я посмотрю, куда лучше пристроить тебя. Эй, а ты не слишком мелкий, чтобы заниматься такими вещами? Возмущенно воскликнула Марина. Чтобы платить за тебя, за квартиру и за еду, и в постели кувыркаться, не мелкий, а чтобы искать правильное место работы, значит, мелкий. Тебе не кажется, что двойные стандарты тут неуместны? Мы уже выяснили, что я умнее, и ты тоже желаешь разбогатеть. Так что я придумываю аферу и руковожу процессом, а ты без комментариев делаешь то, что скажу. В таком случае гарантирую, что вскоре мы разбогатеем. Ладно, но ты уверен, что все получится? Спросила девушка. Доверься мне. Ну, насчет того, что с девушкой по завершению аферы все будет хорошо, я не был уверен. Конечно, постараюсь сделать все возможное, чтобы она не пострадала, но исполнители часто заваливаются на мелочах. Когда речь заходит о больших деньгах, то приходится идти на риск. Я надеюсь срубить не меньше миллиона долларов. У меня было время обдумать заново, как добывать деньги, и я осознал, что с моими силами лезть к сильным мира сего не вариант. Был бы по силам империя, то без проблем, а с конфундусом наперевес страшно. Значит, остается провернуть аферу. Самостоятельно аферу не потяну, поэтому обзавелся невольной помощницей. В принципе, если бы не я, она бы уже загремела на зону на 10 лет или сколько положено за особо крупную партию наркотических веществ. Так что совесть меня нисколько не мучила. С раннего утра прогулялся по рынку, пообщался с продавцами, приобрел газету объявлений и несколько экономических журналов. Одна фамилия меня привлекла особенно, Березовский. Отчего-то вместо честного бизнесмена, как расписывал журнал, у меня он ассоциировался с крупным жуликом, наворовавшим денег. Провернуть аферу над жуликом, что может быть забавнее. Изучил, какие предприятия упоминались в принадлежности этому человеку. АвтоВАЗ банк и АвтоВАЗ. Еще есть упоминание о связи с Мостбанком. ХМ. Этот тип подгреб под себя завод АвтоВАЗ. То-то у «Жигулей» качество стало хуже. За это он заслуживает анальной кары. Такого человека точно не жалко ограбить. Вернулся домой. Марина к этому моменту приготовила завтрак. «Ты где был?» — спросила она. «Приобретал прессу, чтобы подыскать тебе работу. Есть что-нибудь интересное?» — спросила Марина. «Пока только наметки». После завтрака позвонил в справочную. «Алло, справочная?» — раздался приятный женский голос. «Девушка, мне нужен телефон ресепшена Мостбанка в городе Москва. Это вам будет стоить 100 рублей», — сказала оператор. «Хорошо, я согласен на оплату». «Секундочку», — спустя некоторое время ответила девушка. «Записывайте». Я записал номер и повесил трубку телефона. Набрал номер Мостбанка. «Вы позвонили в Мостбанк, Алена слушает, здравствуйте». «Алена, добрый день», — мой голос, слегка измененный, звучал, как у молодого парня. «Меня зовут Иван Сергеевич, помощник управляющего директора металлургического завода «Красный Октябрь». Скажите, в вашем банке имеется лизинговое подразделение?» «Простите, нет», — ответила Алена. «Но вы же должны сотрудничать с какой-то лизинговой фирмой, или должна быть дочерняя фирма, занимающаяся лизингом?» «Секундочку, я уточню». Алена положила трубку на стол, на заднем фоне было слышно неразборчиво бормотание. «Ой, простите, да, у нас есть лизинговая дочерняя фирма. Фирма называется Мост Лизинг. Мне нужны контакты этой фирмы, адрес, телефон». «Секундочку», — сказала Алена. «Записывайте». Дальше я связался с Мост Лизинг и представился соискателем работы. У них была вакансия курьера. «Марина, быстро ноги в руки и бегом по этому адресу. Делай, что хочешь, но устройся в эту компанию на должность курьера. Курьера, возмутилась она, но у меня же высшее образование, а вот об этом говорить не стоит. Даже не вздумай упоминать, что разбираешься в бухгалтерском учете. Я сказал, курьером, значит, так надо. Я все поняла, согласилась Марина, но вдруг у них нет свободной вакансии. Ты еще здесь, а ну бегом понеслась, пока действительно они кого-нибудь не приняли. Пока девушка ездила трудоустраиваться, я сходил на телеграф и отправил родителям телеграмму. Встретился с группой БКС. Мы через Москву отправились в экспедицию на Алтай. У меня все замечательно, кормит от пуза, компания шикарная. Вернусь примерно через месяц. Телеграмм больше прислать не смогу, будем в глуши. Ваня. Марину приняли на работу, правда, с зарплатой, на треть меньше таковой по городу для данной должности. Мотивировали это испытательным сроком на 3 месяца. Полагаю, кто-то из руководителей прикарманивает себе наличность, должную идти на зарплаты некоторым должностям, а курьеров каждые 3 месяца меняет, но так даже лучше. Текучка кадров на данной должности должна быть высокой, соответственно, быстро уволившийся курьер не вызовет серьезных подозрений. «И зачем ты меня заставил устроиться туда?» – возмутилась Марина. «Должность самая низкая, зарплаты хватит, только чтобы впритык заплатить за квартиру, это без оплаты коммунальных платежей, а на еду и прочее не останется ни копейки. Надеюсь, ты сумеешь объясниться. Так надо. Ты молодец. Теперь ты должна найти, где хранятся рабочие документы и незаметно посмотреть, а если получится, скопировать график ежемесячных платежей. Приметь, где и как хранится реестр фирм с реквизитами. На следующий день Марина принесла копию графика ежемесячных платежей. Я стал его изучать. Сложно было достать. Не очень, покачала головой в стороны шпионка. С часу до 2 в офисе не остается никого. Обеденный перерыв. Я спокойно просмотрела бухгалтерские документы и на ксероксе сняла копию. Умничка. Ох, хохаюшки. Простонала Марина, растирая ноги. Я столько за всю жизнь не ходила, сколько за сегодня. Это ужасно тяжелая работа. Блин, я не знаю, как завтра пойду туда, сил вообще никаких нет. Вроде таскаешь конвертики, а тут еще это метро, все такое незнакомое. Милая, потерпи немного, максимум, месяц. Деньги просто так не достаются, а уж большие деньги тем более.